Глава 9. А на следующий день после моего сражения с немецкими танками началось общее наступление русских армий. В марте, а точнее 17 числа, вместо генерала Иванова, должность командующего Юго-Западным фронтом, занял генерал Брусилов, который перед этим отлично показал себя как во время наступления 1914 года, так и во время отступления 1915. Лично для меня и моего отряда эта смена командующих прошла совершенно безболезненно. Так вот, на следующий день после моего сражения с немцами начался знаменитый Брусиловский прорыв, о котором я, к своему большому стыду, совершенно ничего не знал. Все, что мне было известно, так это то, что был такой царский генерал, талантливый, и он устроил своим противникам козью морду, которую и назвали прорывом в его честь. Но вот когда и где именно, я не знал. В действительности русское командование готовило большое наступление на лето 1916 года. Основной удар должен был нанести Западный фронт под командованием генерала Эверта, а юго-западные и северные фронты должны были нанести вспомогательные удары. К этому времени русская армия имела численное превосходство над противником, причем на Западном фронте оно было двукратным. Но поражение итальянцев от австрийцев в районе Трентино спутало все планы. Итальянская армия оказалась на грани полного разгрома, и русское командование было вынуждено раньше времени начать операцию. При этом Юго-Западный фронт начинал на неделю раньше. Хотя полностью эта операция поставленных целей не достигла, но в общем итоге можно считать ее вполне успешной. В ее ходе русские войска отбросили противника на 80-120 километров, заняли почти всю Волынь и Буковину, и часть Галиции. При этом австро-венгерской и немецкой армии в общей сложности потеряли в этом сражении около 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и попавшими в плен. Кроме того, было захвачено большое количество артиллерии и оружия. Потери русской армии были примерно в 2 раза меньше, но она потеряла гвардию в ожесточенных боях в Припятских болотах. Итогом этой операции стало спасение итальянской армии от полного разгрома, а также облегчило союзникам битву при Сомме. Также после нее произошел переход стратегической инициативы от стран центральных держав к Антанте. А кроме того, глядя на этот успех, к Антанте присоединилась и Румыния. Мы довольно успешно стали продвигаться вперед. При этом мой отряд вносил свою очень существенную лепту в это дело. Нас активно использовали для прорыва обороны противника. После артобстрела вражеских укреплений мы еще до его окончания начинали выдвигаться вперед, и когда обстрел заканчивался, то мы уже оказывались в непосредственной близости от вражеских укреплений. Первыми двигались самоходки. Их покатые морды очень хорошо держали обстрел немногочисленных, уцелевших вражеских орудий, а следом за ними двигались танки. Своими корпусами достаточно тяжелые машины с легкостью проламывали следовавшей за ними пехоте дорогу в проволочных заграждениях, а кроме того, пехота пряталась за их корпусами от огня противника. Бронеавтомобили держали в резерве, и когда тяжелая техника проламывала в буквальном смысле этого слова вражескую оборону, бронеавтомобили уходили вперед. Они двигались по дорогам, создавали хаос и панику в тылах противника. Врываясь в населенные пункты, они огнем своих пулеметов подавляли вражеское сопротивление, уничтожали склады и попавшуюся им по пути технику и орудия, после чего снова исчезали. Таким образом, они полностью дезорганизовали вражескую оборону. Вместе с ними действовали 2 эскадрона казаков, и тут возникали некоторые проблемы. По сути, я создал КМГ, конно-механизированную группу. И тут были как плюсы, так и минусы. Бронеавтомобили могли двигаться быстрее и дольше казаков, но при этом зависели от топлива и дорог. А казаки, хоть и были медлительней, зато мало зависели от дорог, да и с прокормом их коней летом не было никаких проблем. Топливо мы добывали у противника, благо, что и он уже вовсю использовал технику, в основном грузовики. Собственно говоря, бронетехника у австрийцев и немцев была довольно редким зверем. Меня это, кстати, сильно удивляло. Ладно, Россия. У нас с производством пока, можно сказать, одна большая беда. Но вот немцы имели достаточно сильную и развитую промышленность. А потому мне было непонятно, почему они так мало строят хотя бы бронеавтомобилей. Ладно, танки. Они только появились. Но вот машины производят уже минимум 10 лет. И делать бронеавтомобили начали еще перед войной. Так почему сейчас не наладить их массовый выпуск? Особенно учитывая, что производственная база у немцев и австрийцев хорошая. Впрочем, нам же лучше. Хотя, думаю, сейчас тевтоны начнут массово строить бронетехнику, но это им уже не поможет. Страны Антанта берут верх, и вдвойне обидно, что, по моему мнению, основной причиной нашего поражения стало откровенное предательство нашей высшей аристократии. Ведь, по сути, оставалось продержаться всего год, после чего немцы с австрийцами сдались бы по-любому. Но февральский заговор генералитета и аристократии поставил на этом точку. Выпустив джин из бутылки, они не смогли совладать с последствиями своих действий, и итог был ясен. Они сами срубили сук, на котором сидели. Правда, до этого еще полгода. Но вот только я все равно не смогу этому помешать. А кроме того, еще неизвестно, может это сделает только хуже. Пока же я, возглавив отряд бронеавтомобилей, лично носился по вражеским тылам, громя склады и обозы, а также по возможности и штабы. Только износ бронеавтомобилей заставил меня все же вернуться назад. Ну как вернуться? Просто дождаться своих, которые достаточно успешно наступали, после чего заняться вплотную ремонтом своей техники. Кроме бронеавтомобилей, ремонта требовали гусеничные машины, так что почти на 2 недели мы выбыли из боев, пока не вернули свою технику снова в строй, после чего снова окунулись в самую гущу сражения. Брусилов по достоинству оценил наши успехи, и на нас снова пролился дождь наград. Если моих солдат и офицеров наградили Георгиями, то мне обломился орден Святого Владимира, правда 4-й степени. Для более высокой я чином не вышел, зато с мечами и бантом. 1-й степень ордена Святого Владимира награждали от генерал-лейтенанта и выше, 2-й – генерал-майоров, 3-й – подполковника и полковника, а 4-й – что ниже. Слушай, обидно, да? Шучу. Хотя и было немного обидно, но через год-полтора этот орден уже не будет иметь своего значения. Хотя, конечно, для коллекции в будущем сойдет. Вот так мы и воевали до самой осени, пока наше наступление не выдохлось окончательно. Для моего отряда оно стоило потери 3 самоходок, 2 танков и 5 бронеавтомобилей. Причем окончательной потери, без возможности восстановления, а также гибели 17 моих подчиненных. При этом 3 унтер-офицеров и 1 прапорщика, совсем молодого парня, только пришедшего в мой отряд. Больше всего мне было жалко своих людей. Хотя в сложившихся условиях пополнения можно было не ждать, если только бронеавтомобили. С ними было намного проще. Хотя единообразия, наверное, уже не будет. Отец летом все же продал все свое имущество в России. Дожал я его, в том числе и брусиловским прорывом. Хотя подробности я отцу не сообщал, так как сам их не знал. Просто сообщил, что будет очень значимая операция, окончившаяся успехом под командованием генерала Брусилова. Вот когда она началась, отец окончательно поверил в мои предсказания и продал все, даже наш дом. Его он, правда, хотел оставить мне, но я от него отказался. Впереди революция и гражданская война, так что дом мне в любом случае не достанется, а потому пусть лучше отец его продаст, ему лишние деньги не помешают. Наш отряд пополнили, но до прежнего состава его уже было не довести. На предприятиях отца бронетехнику больше не производили, да и не думаю, что толстосумы снова соберут деньги на танки и бронеавтомобили. Нам прислали 4 бронеавтомобиля. Причем все они оказались разными, да еще 3 трофейных, захваченных нашими войсками в ходе наступления. Правда, в армию прибыли 2 десятка английских танков. Я даже не только смог лично их увидеть, но даже и изучить изнутри. Они действительно были почти в 2 раза больше моих. А в их боекомплект вошли и бронебойные снаряды. Но мне английские танки не выделили. Скорее всего, это была такая своеобразная месть со стороны ГАО. Типа воюй на собственных танках, и неважно, что их больше не строят. Дескать, не наши проблемы. Если мне и хотели досадить таким образом, то глубоко ошиблись. Мне на это было фиолетово. Зато после завершения этой операции меня поразило словами из старой советской кинокомедии. Ее еще Караченцев пел. Правда, это было перед самой песней, хотя и песня мне очень нравилась. Короче, пришла любовь. Месяц назад в штаб перевели подполковника Терентьева, а чуть позже к нему приехала семья, жена и дочь, Ольга Николаевна. Когда я ее увидел, то понял, что не смогу дальше жить без нее. Вот и начал осаду по всем правилам. К слову сказать, и сам объект осады особо не артачился. Так, для виду. А что, я не урод. Благо, что реципиент попался хороший. Вполне себе не Ален Делон, но и не Квазимода, вполне симпатичный. А тут еще и наградами не обделенный. Короче, она на меня тоже запала. И начался конфетно-букетный период с прогулкой, хоть и не под луной, хотя и это под конец было, когда день сократился, но часов до 10 вечера. Погода стояла сухая и теплая, так что под звук сверчков, или кто там был, мы и гуляли, наслаждаясь хорошей погодой. После того, как мы выдохлись, на фронте наступило затишье. У нас сил наступать не осталось, а противнику пока было не до контратак. Австрийцы сейчас зализывали раны, так что фронт стабилизировался. Правда, как долго это продлится, я не знал. Так что ловил момент. Подполковник Терентьев, узнав о наших отношениях, препятствовать им не стал. В его понимании я был хорошим зятем, на слуху у начальства, причем не как какой-то бузатер или дебошир, а как перспективный офицер, причем награжденный орденами, а кроме того и не голь перекатная, а наследник достаточно богатого заводчика. То, что мой отец продал все имущество, никто не знал. Мы с ним об этом не распространялись. Короче, в начале декабря все это закончилось венчанием. Разрешение на женитьбу я с легкостью получил у начальства, вот и не стал тянуть с этим. Снял поблизости квартиру и поселил там молодую жену и, разумеется, сам ночевал там каждую ночь. А между тем история продолжала свой неумолимый бег. В принципе, сейчас, когда баланс сил стал склоняться в сторону Антанты, достаточно было просто удерживать оборону. Но заговор высшей аристократии и генералитета вынудил Николая II отречься от трона. После этого начался распад империи, а я старался сохранить свой отряд. Авторитет и власть офицеров значительно пошатнулись, но у меня все оставалось как и прежде. Для своих солдат я по-прежнему оставался командиром, и они безоговорочно выполняли все мои приказы. В начале октября я вызвал к себе унтер-офицера Рюмина и прапорщика Чернова. «Садитесь, чай будете? А то разговор, чувствую, будет длинный», — сказал я им, когда они зашли в мой кабинет. Приказав денщику принести самовар и сушки, я дождался, пока он не поставил их на столе и не расставил стаканы, после чего денщик ушел, а я начал. «Наверное, думаете, зачем я вас вызвал?» «Есть такое, господин капитан», — ответил мне прапорщик. Сам он был из студентов технического университета, который после школы прапорщиков был направлен на фронт и попал в мой отряд. «Рюмин, помнишь тот пикник, когда я шашлыки жарил?» «Помню, господин капитан». «Так вот, когда царь отрекся от престола, то тем самым он освободил и меня от присяги ему лично. Но вот от присяги своей стране и своему народу меня никто не освобождал. Вы сами видите, что временное правительство ведет страну к гибели. Я с уверенностью могу сказать, что если оно останется у власти, то Россия просто превратится в колонию европейских стран. Сильная и независимая Россия им совершенно не нужна. Такую страну легко не пограбишь». «Извините, господин капитан», — перебил меня прапорщик Чернов. «К чему вы все это нам говорите?» «Насколько я знаю, вы оба являетесь членами РСДРП, причем принадлежите к партии большевиков». «Все верно. А при чем здесь это?» «Я считаю, что только ваша партия, взяв власть в стране в свои руки, сможет ее возродить. Временное правительство будет послушной марионеткой европейских стран, а я не хочу видеть свою страну в качестве безответной дойной коровы, в которую они ее и превратят, быстро распродав все ее богатства иностранцам. Так вот, по моему прогнозу, вот-вот должна состояться новая революция. Не буржуазная, которая произошла в феврале, а именно рабочая, так как ситуация сейчас для вашей партии складывается очень благоприятная. Как вы думаете, может наш отряд сыграть важную роль в этом или нет?» «Господин капитан», — не веря своим ушам, спросил на этот раз Рюмин. «Вы хотите, чтобы наш отряд поддержал революцию и был ее непосредственным участником?» «Совершенно верно. Царь имел возможность сам совершить революцию, опереться не на прогнившую аристократию, которая забыла, что дворяне — это служивое сословие, то есть воины, которые стоят на защите своей страны и своего народа, а на этот самый народ. Он этого не сделал. Аристократия показала свой истинный облик. Она укусила руку ее кормившую, решив, что они сами могут полностью править страной без царя. Только какое будет правление у тех, кто в своем народе видит только рабскую скотину без всяких прав? Ради своего личного обогащения они готовы все распродать и выжать из людей последние соки. А значит, с ними страна никогда не будет великой. Из всех только ваша партия наиболее подходит для этого. И поэтому я и хочу вас поддержать». «Что вы предлагаете?» «Я выписываю вам документы, по которым вы сможете уехать в Петроград. Именно там и будут основные события. Там же вы ходите на свое руководство и предлагаете ему нашу помощь. Вы ведь уже и сами убедились, что я не поддерживаю временное правительство. От присяги царю, я вам уже сказал, он меня освободил сам. Если они согласны, то пусть организует нам эшелон, на котором мы и выдвинемся». «А как же здешнее начальство?» «А что оно? Как все будет готово, так мы под вечер и двинемся. А потом уже будет поздно. Да и так сами видите, дисциплина в армии упала хуже некуда». «Хорошо, господин капитан, когда выезжать?» «А завтра поутру езжайте. Вот вам на всякий случай проездные документы с командировки в Петроград на Обуховский завод». На этом моя встреча с ними и завершилась. Они ушли, а следующим утром и уехали. Сидеть на попе ровно и ждать у моря погоды я не хотел. Надо было устраиваться в новой реальности. У белых перспектив не было. Вот и надо начать зарабатывать очки у красных. Тот же Брусилов ведь тоже их поддержал, да и многие офицеры и даже генералы. Генерал Брусилов 1920 года служил в РККА, а его сын с 1918-го и в 1920-м погиб, воюя за красных. Можете считать меня карьеристом или приспособленцем, но я хотел с самого начала застолбить за собой хорошее место. Хотя я и был потомственным дворянином и царским офицером, по крайней мере, мой предшественник, но и раньше он относился к своим солдатам хорошо, а я тем более. Кроме того, я был, можно сказать, создателем нового рода войск, разработчиком техники и тактики ее применения. Так что с пропагандистской целью я был для большевиков очень полезен. Вон, смотрите, какие люди стали на нашу сторону. А я не только сам хорошо устроюсь, но и заняв при новой власти достаточно высокое место, смогу намного лучше подготовить страну к предстоящей войне с Гитлером. Да, я уже сейчас собирался начать к этому готовиться, а потому и отправил своих отрядных большевиков в Питер, чтобы они предложили своим руководителям нашу помощь. Унтер-офицер Рюмин и прапорщик Чернов благополучно доехали до Петрограда. Бывалые фронтовики, да еще награжденные Георгием, они не вызывали ни у кого подозрения. Документы в порядке, их и проверили всего пару раз. Вот они за трое суток и доехали до Петрограда, где еще день им понадобился, чтобы выйти на свое руководство. Из тех, кто на данный момент был в городе, они смогли выйти на Сталина, который активно готовил вооруженное восстание. Как только Сталин услышал, что прославленный на всю страну бронеотряд капитана Разумовского сам предлагает им свою помощь, так сразу ухватился за это. Большевики проводили большую работу по привлечению на свою сторону военных, а тут они сами предлагали им свою помощь. «Товарищ Рюмин, а что вы сами можете сказать по своему командиру?» — спросил Сталин унтер-офицера. «Строгий, но справедливый. Я с ним, считай, с самого начала войны. Сначала был в его роте, а затем перешел вместе с ним в бронеотряд. Ни разу не наказал солдата просто так, только за реальные проступки. И дантистов очень не любил. Всегда относился к своим солдатам как к людям. Даже и не скажешь, что он не просто потомственный дворянин, а шляхтич. Те особо гонористые. И сейчас нам сам предложил выйти на свое руководство с предложением о помощи. Причем сказал, что скоро будет народная революция. И это при том, что по своему убеждению он монархист». «Даже так? Монархисты выступают за народную революцию?» «Да, товарищ Сталин. Я слышал его рассуждения. Он за монархию, как за наиболее устойчивые формы правления, но при условии, что правитель умный. Вот Николай он, по сути, и в грош не ставил, и был верен ему исключительно из-за присяги. Как только царь отрекся, так он сразу и сказал, что теперь он верен только стране и народу». Сталин обрадовался услышанному. Ему нравились люди с принципами. Такие намного реже предавали. А этот капитан имел известность в стране. А ему не помешают свои люди, своя команда. Этот капитан со своим отрядом вполне мог ей стать. Судя по всему, он неплохой аналитик, раз умел правильно спрогнозировать развитие ситуации в стране, и главное, он пока никому не примкнул. Он просто не трогал бывших в его отряде членов партии, и даже больше, не мешал им вести работу среди своих подчиненных. Авторитет у него, похоже, среди своих солдат очень большой. Если сейчас его перетянуть на свою сторону и сделать членом своей команды, то это его сильно усилит. Устроив прибывших фронтовиков, Сталин быстро договорился, чтобы для бронеотряда выделили эшелон. Рюмин с Черновым вернулись назад 19 октября, обрадовав, что нас ждет эшелон, и тем же вечером я дал приказ о погрузке. Так как я заранее подготовился к экстренному событию, то все было готово. Забрав с собой жену, я вместе со своим отрядом поздно вечером погрузился на эшелон. Он состоял из 5 теплушек и 2 десятков открытых платформ, на которые мы и погрузили свою технику. Отправились мы в середине ночи, но, к счастью, никто из начальства так и не прибыл, так что мы спокойно тронулись с места, а утром будет уже поздно. Все равно на фронте было затишье, а у противника тоже с бронетехникой не густо. Да и английские танки оставались, а их за прошедший год прибыло еще пара десятков. Не баловали нас союзники бронетехникой. Вот уж действительно, даже заводы моего отца за это время смогли бы минимум вдвое больше произвести танков и самоходок, чем нам поставили союзники. Мы спокойно доехали до Петрограда. Видно было, что большевики подсуетились, и нашему эшелону давали зеленый свет. Так что утром 24 октября мы прибыли в город. Вот только разгружались не на вокзале. Нас отогнали на складскую территорию. И там мы изгрузились с эшелона. К концу разгрузки приехал сам Сталин. Ему доложили о нашем прибытии, и он поспешил лично нас встретить. Я как раз заканчивал руководить разгрузкой, когда ко мне в сопровождении Рюмина и Чернова подошел достаточно молодой кавказец, в котором я не сразу узнал Сталина. «Здравствуйте, товарищ Разумовский, или как мне называть вас, господином капитаном? И вам всего хорошего, товарищ. Я так думаю, что господа закончились, так что, думаю, надо привыкать к товарищу». «Это вы правильно подумали.